«Я его знаю». Смуглокожий брюнет, которого бандит назвал Зандом, не здороваясь, указал пальцем на Игоря. «Ингви! Угрюмый, ты помнишь Ингви?» Флегматичного вида блондин, похожий на скандинава, кивнул. «Ага. Бегунок. Нашелся». «Похоже, цель этой встречи для бандитов отличается от моей», — мелькнула мысль. «Они знают Ингви». Вслух же боярин, не подавая вида, уточнил. «Бегунок?» «Он не помнит. Прикинь, угрюмый. Взял товары на 45К и не помнит. Орф, че он говорил? Память потерял. Очень удобно. Че тут скажешь? Только не туда ты, чудила, лечиться пришел». Последняя фраза Занда прозвучала уже не издевательски, а угрожающе. Игорь, не меняясь в лице, тронул дар, убеждаясь, что даже в заброшенном кластере он не потерял с ним связь, и спокойно ответил. «Сейчас ты на меня можешь все, что хочешь, повесить, Занд. Потерянный товар, долг какой угодно. Я же не помню. А имплант нагнулся. Я не понимаю, про какой товар ты говоришь. Короче, хрен что докажешь. Так кто из нас удобно устроился, а?» На некоторое время площадка между деревьями погрузилась в напряженную тишину. Бандиты смотрели на Игоря, тот внимательно следил за каждым их движением, а Оберт, потерявший нить беседы в самом ее начале, переводил непонимающий взгляд с соседа на синдикатовцев. «Ингви отрастил яйца?» — с глумливой улыбочкой спросил Занд. «А ты проверь». Боярин уже все понял. Скорее всего, Ингви действительно взял у этих людей какой-то товар. 45К. Это же 45 тысяч, верно? Под реализацию. Наркотики или еще что-то противозаконное. Взял и не вернул ни товар, ни деньги. То ли сам скрысил, то ли обмен с ним ему помешал. И вот, когда владельцы товара уже потеряли надежду вернуть долг, появляется он и сам отдается им в руки. Не понимал Игорь другого. На что люди синдиката рассчитывали? Скрутить его тут? Убить? Напугать? Как можно угрожать кому-то в виртуальности? «Да чё тебя проверять?» — Зант махнул рукой. «Ты зашел в заброшку по нашим координатам. У нас теперь есть маячок твоей тушки». «Вот так и можно», — усмехнулся изгнанник. «Все довольно просто». «Жилой комплекс Ури-97, секция 154, блок 90-28. К чему такие сложности, Занд? Мог бы просто спросить. Только вот я, как ты уже понял, подыхаю. Так чем ты меня собрался напугать?» На лице смуглокожего бандита изменилось выражение. Кажется, он уже собрался сказать, что прямо сейчас к капсуле должника идут его люди. Но теперь вдруг понял, что того действительно это вряд ли способно напугать. «Умирать можно очень по-разному, Ингви», — Занд повернулся к Орфу. «Сколько ему дает медбот? 2 месяца? Смотри, Ингви, 2 месяца — это очень долгий срок. Если все это время ты будешь очень болезненно умирать». «Может, перестанем проверять, у кого яйца крепче? И к делу перейдем?» В ответ на угрозу синдикатовца Игорь только фыркнул. До этого момента молча стоявший угрюмый совершенно неожиданно для всех засмеялся. Даже не так. Заржал. Все участники сцены, которая вот-вот могла превратиться в батальную, повернулись в его сторону. «Мне нравится этот бегунок», — сообщил нордический блондин, прекративший смеяться так же внезапно, как начал. «Дай ему шанс, Занд». «Прикинь, Ингви, ты даже угрюмого впечатлил!» «Умный мужик», — отозвался изгнанник. «Понимает, что в случае моей смерти вы ничего не получаете. А так, есть возможность вернуть долг. За что именно, кстати, я вам должен?» Брюнет некоторое время рассматривал собеседника, словно вместо человека перед ним стоял мифический зверь. «Нитри, под пограничье, на 45К, чел. Как такое можно забыть?» Звучало так, будто Ингви продавал наркотики. Если можно предположить, что в виртуальности таковые имеют хождение. Впрочем, о социуме, живущем на Земле-3, Игорь знал еще до смешного мало. все больше вопросами выживания занимался. «Ну вот, забыл», — он пожал плечами. «Значит, 45 тысяч за товар. Плюс пятнашка, проценты. Долг плюс проценты — это 60к. Когда вернешь его, поговорим об удалении импланта. Тысяч за 20. Верно, Орф?» Бородач неопределенно покрутил рукой в воздухе, что можно было понять как «ну что-то в этих пределах». «То есть 80. А что не 100 сразу? Так не пойдет. Я могу сдохнуть в любой момент и не успею собрать нужную сумму. И вы не получите ничего. Я бы не назвал это умной маркетинговой стратегией». «Смотри, как заговорил!» «Поэтому я предлагаю другой вариант. Я оплачиваю удаление импланта. Только давайте чуши не нести про 20 тысяч. Там красная цена 10. А после того, как снова начинаю ценить жизнь, занимаюсь долгом. Те же 2 месяца. Вы ничем не рискуете, где меня найти знаете. И в итоге все в плюсе». «Одно только не учел, бегунок. Как ты без импланта сможешь найти кредиты?» «Это моя головная боль», — прозвучало настолько двусмысленно, что даже бандиты поняли. «Да или нет?»